о чем не знал Штирлиц. Допустим, что все описанные выше мероприятия проходили вне временных рамок 17 мгновений весны, поэтому эти события не нашли отражения в данном произведении. А вот как быть еще с одними переговорами, которые начались в середине февраля 45 года? О них советский разведчик почему-то тоже не знал. В послевоенной литературе достаточно широко освещена еще одна личная попытка Генриха Гиммлера сговориться с западными державами. Его переговоры с заместителем президента шведского Красного Креста графом Фольке Бернадоттом. Эти переговоры длились 3 месяца, с 19 февраля по 24 апреля 1945 года. Уже на первой встрече Генрих Гиммлер завел речь о большевистской опасности, а на второй встрече попросил Бернадотта быть посредником между ним и верховным главнокомандующим экспедиционными войсками союзников в Европе Дуайтом Эйзенхауэром. Генрих Гиммлер был даже готов послать вместе с Бернадоттом к Дуайту Эйзенхауэру и премьер-министру Англии Уинстону Черчиллю своего ближайшего сподвижника Вальтера Шелленберга. В своих воспоминаниях Бернадотт и Шелленберг не излагают полной программы Гиммлера, с которой он хотел выступить перед США и Англией. Это сделал за них Керстен, которого Гиммлер также просил направиться к Эйзенхауэру и изложить следующее предложение. СС и Вермахт готовы продолжать войну против России, если англо-американцы согласятся на перемирие с нами. Для нас невозможно заключить мир с большевистской Россией. Любое соглашение не будет иметь значения, ибо Россия не соблюдает соглашений. Итак, мы должны бороться, чтобы спасти Европу от ужасов, которые ожидают ее, если большевизм не будет отодвинут. Сделайте все, чтобы убедить Эйзенхауэра в том, что настоящий враг человечества — советская Россия, и что только немцы могут драться против нее. Я согласен признать победу западных держав. Они только должны дать мне время отбросить Россию. Если они мне оставят вооружение, я еще смогу это сделать. Феликс Керстен написал в своих мемуарах, что все это было передано Бернадотту, который через шведского министра иностранных дел немедленно довел послание Генриха Гиммлера до сведения правительств США и Англии. Это предложение от 25 апреля 1945 года было предметом специального совещания с участием президента США Гарри Трумана, начальника штаба при главнокомандующем вооруженными силами США Уильяма Леги и начальника штаба армии США генерала Джорджа Маршалла. По свидетельству Уильяма Леги, во время заседания состоялся обмен мнениями по телефону с Уинстоном Черчиллем, который считал возможным принять предложение Генриха Гиммлера. Однако после дискуссии было решено его отклонить и, лишь после этого, информировать Советский Союз. Понять причины этого отказа, как будто бы шедшего вразрез с общей политической концепцией того же Трумана, можно лишь с учетом реальной обстановки весны 45 года. Тогда ни один, даже самый реакционный политик Запада не мог отважиться на то, чтобы предложить своим народам начать войну против спасителя Европы, советского народа. На это не могли пойти ни Гарри Трумэн, ни Уинстон Черчилль. Кроме того, они не переоценивали и возможности Генриха Гиммлера, который в апреле 45 года уже лишился своей былой мощи в Германии. Весь этот комплекс и решил судьбу его предложений.